Спасется. Слышь, Седой, хватит человеку яйца крутить. Самый мелкий из скинов, будучи, как видно, наиболее рассудительным, покачал в руке пивной кружкой. Нам не нужны неприятности. Мы здесь торчим постоянно и с тобой убиться не будем. Двигай в забаву, там мамонт обычно и зависает. Понял, не дурак. Быстрым движением Скунс поднялся и, похлопав плечу ущемленного ультраправого, сказал «Благодарю за компанию» и направился к выходу. Кажется, общался он с бритыми россиянами совсем недолго. Однако другие россияне все же исхитрились и уперли с мышастой дворники. Ну и ладно, все равно учистили плохо. Подобные удары судьбы Снегирев принимал с философским спокойствием, достал из бардачка новые и не спеша порулил в забаву, а путь его лежал в то самое место Петра Творенья, которое еще господин Крестовский называл петербургскими трущобами. Если Невский считать лицом города, Зимний — его сердцем, а Смольный — спинным мозгом, то Сенная площадь, вероятно, будет, если не прямой кишкой, то двенадцатиперстной уж точно. Чего только не случалось здесь. И церковь Божию взрывали, и трупы холерные жгли, и революцию сдевали, а уж торговали-то всем, что душа пожелает, от гнилого сена до немытого женского тела. Кстати, торгуют до сих пор. В свое время и зачинатель всемирной революции изволил обретаться здесь и с аппетитом потреблял купленные на рынке ахи вкуснейшие огурчики. Тщательно по-большевистски изучал вождь окрестные притоны, и душа его ликовала: «Буря! Скоро грянет буря!» Однако после того, как грянуло, малин на Сенной меньше не стало. Хаживали здесь когда-то и мокрушник Ванька Белка, экс-чекист Леонид Пантелеев, да и нынче, куда ни глянь, бритые затылки, цепи в палец толщиной, крутизна наворотов, Россия бандитствующая. Наконец Снегирев запарковался и, оставив без внимания призывный клич блондинистой особы пойти расслабиться, направился к пульсирующей вывеске кафе «Забава». В ярком неоновом свете были хорошо видны кровавые натеки на снегу, рифленые следы тяжелых башмаков и в качестве кульминации глубокая яма в придорожном сугробе. Кому-то пиво пошло не впрок и вернулось обратно, как видно, вместе с выбитыми зубами. Хорошо, если не с мозгами. Снегирев спустился по обледенелым ступеням в полуподвал и толкнул тяжелую бронированную дверь. Внутри было накурено, полутемно и уютно, играл московский штурм, пахло пивом. А в целом заведение было небольшим, и это Снегиреву не очень понравилось. Во-первых, если что не развернешься, а во-вторых, завсегдатые обычно друг друга хорошо знают. Крепкий, можно сказать, сплоченный коллектив единомышленников. И стоит крикнуть кому-то «наших бьют», как остальные тут же вольются в процесс и будут обидчика зубами рвать, может быть, даже до смерти. Да насилок скоро, это уж как пить дать, чтоб знали наших. Действительно, народ в забаве подобрался непростой. За столом у самой стойки расположились двое молодых людей, и их боксерские носы в сочетании с разбитыми руками словно вопрошали посетителей: «Зубы не жмут?» У окна классно прикинутый сын гор угощал коньяком потасканную соску и не врубался, что крайне интересен крепким молодцам в кожаных куртках. Девица мило улыбалась, джигит томился, а молодые люди изнемогали от нетерпения. Ну, когда же начнет действовать этот чертов клофелин? «Меринду, пожалуйста». Снегирев потащил из кармана мятые пятисотенные и, заметив отвращение на бандитских физиономиях, улыбнулся стервозного вида девицы за стойкой. «Мамонт не появлялся?» «Ты чего, окосел? Поле не видишь?» Барменша презрительно посмотрела на любопытного и показала бесстыжим глазом в самый дальний угол, где за столом расположился бритый двухметровый дизель с широкими, как шкаф, плечами.